Студия «Ардис» представляет. Борис Житков. «Черные паруса». Читает Михаил Богдасаров. Глава первая. Ладьи. Обмотали весла тряпьем, чтоб не стукнуло, не брякнуло дерево. И водой сверху полили, чтоб не скрипнуло проклятое. Ночь темная, густая, хоть палку воткни. Подгребаются казаки к турецкому берегу, и вода не плеснет. Весло из воды вынимают осторожно, что ребенка из люльки. А лодки большие, развалистые, носы острые, вверх тянутся. В каждой лодке по 25 человек, и еще для 20 места хватит. Старый Пилип на передней лодке, он и ведет. Стал уж берег виден. Стоит он черной стеной на черном небе. Гребанут, гребанут казаки и станут, слушают. Хорошо тянет с берега ночной ветерок, все слыхать. Вот и последняя собака на берегу брехать перестала. Тихо. Только слышно, как море шуршит песком под берегом. Чуть дышит черное море. Вот веслом дно достали, вылезли двое и пошли вброд на берег в разведку. Большой, богатый аул тут на берегу у турок стоит. А ладьи уж все тут стоят, слушают. Не забаламутили б хлопцы собак, да не таковские. Вот чуть заолело под берегом, и обрыв над головой стал виден. С зубцами, с водомойными. И гомон поднялся в ауле. А свет ярче, ярче, и багровый дым заклубился, завился над турецкой деревней. С обоих краев подпалили казаки аул. Псы забрехали, кони заржали, завыл народ, заголосил. Рванули ладьи в берег, по 2 человека оставили казаки в лодке, полезли по обрыву на кручу. Вот она, кукуруза, стеной стоит над самым аулом. Лежат казаки в кукурузе и смотрят, как турки все свое добро на улицу тащат, и сундуки, и ковры, и посуду, все на пожаре, как днем видать, высматривают, чья хата побогаче. Мечутся турки, ревут бабы, таскают из колодца воду, коней выводят из стойл. Кони бьются, срываются, носятся меж людей, топчут добро и уносятся в степь. Пожитков груда на земле навалено. Как гикнет Пилип! Вскочили казаки, бросились к турецкому добру и ну хватать, что кому под силу. Обалдели турки, орут по-своему, а казак хватил и в кукурузу, в темь, и сгинул в ночи, как в воду нырнул. Уж набили хлопцы лодки и коврами, и кувшинами серебряными, и вышивками турецкими. Да вот вздумал вдруг Грицко бабу с собой подхватить. Так, для смеху. Баба как даст голосу, да такого, что сразу турки в память пришли. Хватились ятаганы откапывать в пожитках из-под узлов и бросились за Грицком. Грицко и бабу кинул. Бегом ломит через кукурузу, камнем вниз с обрыва и текать к ладьям. А турки за ним с берега сыпятся, как картошка. В воду лезут на казаков от пожара, от крика, как очумели, вплавь бросились. Тут уж с обрыва из мушкетов палить принялись и пожар-то свой бросили. Отбиваются казаки. Да не палить же из мушкетов в берег, еще темнее стало под обрывом, как задышало зарево над деревней. Своих бы не перебить. Бьются саблями и отступают вброд к ладьям. И вот кто не успел в ладьи вскочить, порубили тех турки. Одного только в плен взяли — Грицка. А казаки налегли, что силы на весла, и в море, подальше от турецких пуль, гребли, пока пожар чуть виден стал, красным глазком мигает с берега. Тогда подались на север, скорей, чтоб не настигла погоня. По два гребца сидело на каждой скамье, а скамей было по семи на каждой ладье. 14 весел ударяли казаки, а 15-м веслом правил сам кормчий. Это было 300 лет тому назад. Так ходили на ладьях казаки к турецким берегам.